осенний листик закружил над головой. Гонимый прочь капризом ветреной погоды, он, как иллюзия свободы, полетел над мостовой, наполнив легкою тоской пространство замершей природы. Осенней магии немыслимая суть, сезон печали, время истинных прозрений. Волна тревожных ощущений вдруг охватывает грудь и исчезает в промежутке между двух сердцебиений. Где-нибудь погода скверная и сам уже не тот. Все это нервное, наверное, пройдет. Печаль останется незримою строкой, соизмеримою с тоской. Осенней музыки классический минор, мои суждения о смысле этой жизни. Вознес из пропасти цинизма на заоблачный простор, где солнце и вершины гор вселяют чувство оптимизма. До сих пор погода скверная и сам уже не тот. Все это нервное, наверное, пройдет. Печаль останется незримою строкой, соизмеримою с тоской. Осенний листик закружил над головой, гонимый прочь капризом ветреной погоды. Он, как иллюзия свободы, полетел над мостовой, наполнив легкою тоской пространство замершей природы. Погода скверная и сам уже не тот. Все это нет.